0,32. Период роста. Красца, красца, красца, красца. Удар. Закручиваем, закручиваем, закручиваем, закручиваем. Хрусть. Приятного аппетита. Опыт достигнут. Маленький тератек первого уровня стал второго уровня. Получены очки способностей. Мой уровень увеличился. Но грустно то, что никакие способности не увеличились от этого. О, я нашла добычу. Красца, красца, красца, красца. Способность достигнута. Получена способность незаметность первый уровень. Удар. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Хрусть. Приятного аппетита. Вроде что-то случилось не так давно. Я вроде услышала, как голос небес что-то сказал. Способность? Незаметность? Что-то вроде сложнее быть обнаруженным врагом? На данный момент меня еще никто не обнаруживал. Так что, наверное, она не обязательна. В любом случае, если дают, надо брать. О, я нашла добычу. Красца, красца, красца, красца. Удар. Закручиваем, закручиваем, закручиваем, закручиваем. Хрусть. Способность достигнута. Звание убийца получено. Как эффект звания убийца, способность незаметность первый уровень и теневая магия первый уровень получены. Незаметность первый уровень был объединен с незаметность первый уровень. Приятного аппетита. Я снова что-то слышала. Звание? Это напомнило мне, что я не получала никаких званий с тех пор, как получила обжору и поедатель родственников. Я пыталась получить новые звания, делая разные странные вещи, но ничего не получала. Убийца. Кажется, я становлюсь кем-то типа ниндзя. Ох, я нашла добычу. Красца, удар, закручиваем, хрусть. Способность достигнута. Звание убийца монстров получено. Как эффект звания убийца монстров, способности сильный первый уровень и твердый первый уровень получены. Приятного аппетита. О, я снова что-то слышала. Убийца монстров? Ну, я же убиваю одних монстров все время со своего рождения. Почему теперь? Или это вроде того, как если бы звание давалось после убийства определенного количества врагов? Ого! Нашла еще добычу. Красца, удар, закручиваем, хрусть. Приятного аппетита! Способность достигнута. Получена способность переедания первый уровень. Снова? Сегодня просто что-то нереальное происходит. А в смысле, что значит переедание? Каким образом это вдруг стало способностью? Только не говорите, что эта способность имеет негативный эффект. Но я все равно поем. С момента эволюции мой желудок никогда не был полон, но наконец-то он заполнился. Похоже, что феномен исчезновения съеденной еды все-таки имеет ограничения. Хорошо. Если бы желудок так и не был заполнен, то с законом Энгеля случилось бы что-то нехорошее. Хотя денег у меня нет. Так что коэффициент Энгеля ко мне нельзя применить. У меня ни копейки нет. Так, подождите минуту. Я была голодна и прошла через многое. Но разве делать это сегодня было сложно? Надо успокоиться. Мой уровень вырос, это хорошо. Если я охочусь, то рано или поздно уровень поднимется. Так что ничего странного нет. Я получила способность незаметность. Это тоже хорошо. Если говорить, полезна она или нет, то в любом случае она лучше, чем ничего. Если есть возможность получить ее, то лучше ее приобрести. Звание было получено. Разве это не странно? Нет, получать звание – это хорошо. Вроде очень даже хорошо. Но получать сразу два подряд? Убийца и убийца монстров. Оба звания звучат опасно. Да, у меня нет приличных званий. Интересно, почему? Ладно. Убийца – это что-то из ниндзя подобного. Я получила незаметность и теневую магию от него. Говоря о теневой магии, я смогу уходить в тень. Полезная магия для убийцы – прятаться в тени. В любом случае, я не смогу использовать ее. И все из-за того, что я не знаю, как заставить магию работать. Инструкцию, пожалуйста. Я не очень понимаю насчет убийцы монстров. Что? Сильный и твердый? Непонятно, что за способности, поскольку названия слишком расплывчаты. Если грубо, то скорее всего это способности, увеличивающие атаку и защиту. Или, возможно, способности поддержки, которые временно повышают способности. Если это первое, то отлично, но если второе, то я не знаю, как их использовать. В любом случае мне нужно научиться пользоваться ими. И последнее. Переедание. Это что, действительно негативная способность? Даже в качестве шутки нельзя такое говорить девушке. Мне хочется набить морду голосу небес. Ты что, хочешь сказать, что я жирная? Нет, точно нет. Просто когда я поем, становлюсь чуть более пухлой и все. Я стану снова стройной после сна. Посмотри на эти худые ноги, на красивые ноги, которые, кажется, могут переломиться в любой момент. Ноги, похожие на палочки, недоступные людям. Как ты можешь говорить, что я жирная после этого? Если бы не мясо, я была бы худенькой. Фух, фух, бесполезно. Никто раньше не называл меня жирной. Вот я и отреагировала несколько чрезмерно. Меня раньше всегда называли худощавой. Ладно, но разве сегодняшний день не принес значительный прогресс? Это, наверное, первый раз, когда мне столько всего было дано за столь малое время. Если можно, хотелось бы продолжать и дальше так же. Обещаешь? Конечно же.